Продолжение главы 4. Интеллектроника. Раздел И. Кибернетика и социология. Теория черного ящика, как регулятора общественных процессов, потерпела фиаско по нескольким причинам. Во-первых, одно дело регулировать заранее заданную систему, то есть, например, стремиться создать регулятор, который поддерживал бы гомеостаз капиталистического общества, и совсем другое дело регулировать систему, запроектированную на основе соответствующих социологических знаний. В принципе, можно регулировать любую сложную систему, но отнюдь не обязательно регулируемый, если им является общество, станет приветствовать используемые методы или их результаты. Если формация, как в частности капиталистическая формация, склонна к самовозбуждающимся колебаниям, бумы и кризисы, то регулятор может счесть необходимым применить для устранения этих колебаний такие меры, которые вызовут бешеный протест. Легко вообразить реакцию хозяев предприятия гомеостата Стаффорда Бира, если мозг этого гомеостата вдруг заявит, что для сохранения гомеостаза нужно обобществить средства производства или хотя бы вдвое уменьшить прибыли. Если задана система, то вместе с тем заданы и законы ее поведения в определенных границах изменений. Ни один регулятор не может отменить эти законы, ибо это было бы сотворением чуда. Регулятор может только выбирать из доступных для реализации состояний системы. Биологический регулятор, эволюция, может увеличивать либо размеры организма, либо его подвижность. Не может возникнуть кит с маневренностью блохи. Следовательно, регулятор должен искать компромиссные решения. Если определенные параметры представляют собой табу, как, например, частная собственность при капитализме, то выбор возможных шагов сокращается, и может оказаться, что единственный способ поддержать равновесие в системе – применение силы. Мы взяли слово «равновесие» в кавычки, ибо это равновесие падающего здания, стянутого железными обручами. Тот, кто подавляет самовозбуждающиеся колебания системы, применив силу, тот отбрасывает сам принцип гомеостаза, ибо самоорганизацию он заменяет насилием. Именно так и возникали известные из истории формы власти – тирания, абсолютизм, фашизм и тому подобное. Во-вторых, с точки зрения регулятора, отдельные элементы системы должны располагать только теми знаниями, которые необходимы для их функционирования. Этот принцип, не вызывающий протеста у машины или живого организма, противоречит постулатам людей. Ведь мы, как элементы общественной системы, жаждем обладать не только информацией, касающейся наших собственных действий, но и той, которая относится к системе как целому. Поскольку подключенный к обществу внечеловеческий регулятор, черный ящик, тяготеет к тем или иным проявлениям криптократии, то есть тайновластия, постольку нежелательной является любая форма общественного гомеостаза, использующая правящую машину. Если же имеет место второй из упомянутых выше случаев регулирование системы, запроектированной на основе социологической науки, то и тогда нет гарантии, что достигнутое состояние равновесия в будущем не окажется в опасности. Ведь цели, которые ставит перед собой общество, не одинаковы во все времена. Гомеостаз – это не устойчивость ради устойчивости, это явление телеологическое. Поэтому вначале при проектировании целей регулятора и подвластного ему общества будут взаимно покрываться, но впоследствии тут могут возникнуть антагонизмы. Общество не может снять с себя тяжесть решения своей судьбы отдать эту свободу во власть кибернетического регулятора. В-третьих. Количество степеней свободы, каким обладает общество в процессе развития, больше числа степеней свободы процесса биоэволюции. Общество может совершить внезапное изменение формации, может внезапно, скачком, улучшить отдельные сферы своей деятельности, введя в них кибернетических администраторов с ограниченными, но широкими полномочиями. Все эти революционные изменения для биоэволюции невозможны. Таким образом, общество не только имеет большую свободу внутренних действий, чем живой отдельно взятый организм, с которым его неоднократно сравнивали прежде, но даже большую, чем все организмы в процессе эволюции, взятые вместе. В истории известны различные общественные формации, с точки зрения классификации все они являются как бы типами, высшими иерархическими единицами. Динамика связи внутри формации определяется ее экономикой, но неоднозначно. Так одна и та же формация может использовать различные экономические модели, варьируя в определенных пределах свои параметры. При этом частные значения этих параметров не позволяют еще установить тип формации. При капиталистической формации может процветать кооперация, но от этого формация не перестает быть капиталистической. Лишь одновременное изменение целого ряда существенных параметров может изменить не только экономическую модель, но и стоящий над ней тип формации, ибо в этом случае меняется вся совокупность общественных отношений. Таким образом, одно дело регулятор данной формации и совсем иное – такой регулятор, который может преобразовать, если сочтет это необходимым, данную формацию в другую. Поскольку люди сами хотят решать, при каком общественном строе они будут жить, равно как и то, какую экономическую модель они будут реализовывать и, наконец, какие цели будет осуществлять их общество, потому что ведь одно и то же общество может предпочесть в первую очередь развитие космических исследований или же занятие биологической автоэволюцией. Применение машинной регулировки общественных систем, будучи возможным, является нежелательным. Совсем иначе обстоит дело, если применять подобную регулировку при решении отдельных проблем – экономических, административных и тому подобное, или при моделировании общественных процессов на цифровых машинах, или посредством других сложных систем, чтобы глубоко изучить динамические законы этих процессов. Ибо одно дело применять кибернетические методы к изучению общественных явлений для их совершенствования, и совсем иное – возводить продукт кибернетического конструирования на трон властелина. Необходима, следовательно, социологическая кибернетика, а не искусство постройки правящих машин. Как же представить себе предмет социологической кибернетики? Это слишком широкая тема, чтобы здесь можно было продолжить хотя бы ее эскиз. Однако для того, чтобы этот термин не остался пустым, сделаем несколько замечаний, помогающих общей ориентировке. Гомеостаз, в котором находится цивилизация, это продукт общественной эволюции человека. Все существовавшие в истории общества с самых давних времен занимались регуляционной деятельностью, направленной на сохранение равновесия системы. Разумеется, люди не осознавали этого внутреннего смысла своих коллективных действий, точно так же, как не осознавали, что их экономико-производственное бытие определяет форму их строя. В обществах, стоящих на одинаковом уровне материального развития, имеющих аналогичную экономику, возникали неодинаковые структуры в той области внепроизводственного бытия, которую мы называем культурой, культурной надстройкой. Можно сказать, что подобно тому, как определенный уровень первобытного коллективизма неизбежно вызывает появление языка, то есть артикулированной членораздельной системы общения, но отнюдь не предопределяет, какой это будет язык – язык у графинской группы или какой-нибудь иной, так и определенный уровень развития производства вызывает возникновение общественных классов, но не предопределяет того, какие виды отношений между людьми будут приняты в данном обществе. Конкретный вид языка и конкретный вид связи между людьми возникает по закону случая, подчиняется вероятностным закономерностям. Самые необъяснимые с точки зрения наблюдателя иного культурного круга виды общественных связей и законов, заповеди и табу всегда были направлены в принципе к одной и той же цели – уменьшить хаотическую произвольность индивидуальных действий, уменьшить, свести на нет все это разнообразие – потенциальный источник нарушения равновесия. Если антрополога интересует прежде всего содержание верований, религиозная и социальная практика – то есть обряды посвящения, тип семейных, половых и возрастных отношений в данном обществе, то социолог-кибернетик в значительной мере должен абстрагироваться от содержания тех или иных ритуалов, заповедей, норм поведения и искать главные черты их структуры, ибо она составляет систему обратных связей, регуляционную систему, характеристика которой определяет границы свободы личности наравне с границами устойчивости общественной системы, рассматриваемой как динамическое целое. От подобного анализа можно перейти к оценке, ибо человек, благодаря пластичности своей природы, может приспособиться к самым различным культурным моделям. Тем не менее, мы отвергаем большинство из них, так как их регуляционная структура вызывает у нас протест. Притом протест самый что ни на есть рациональный, исходящий из вполне объективных критериев оценки, а не из симпатий, присущих нам как элементам определенной культурной модели. Дело в том, что социостаз отнюдь не требует столь сильно сужать разнообразие действий и мыслей, то есть свободу личности, как это практиковалось ранее и как это практикуется еще сейчас. Можно сказать, что большинство регуляционных систем, особенно в первобытных обществах, отличается значительной избыточностью ограничений. Но избыток ограничений в семейной, общественной, эротической жизни, в области нравственности – столь же нежелателен, сколь и их недостаток. Для каждого общества, несомненно, существует некий регуляционный оптимум норм и заповедей. Такова в очень кратком изложении одна из проблем, интересующих социолога кибернетика. Его наука занимается изучением существовавших в истории систем и в то же время является теорией создания оптимальных моделей социостаза, оптимальных с точки зрения условно принятых параметров. Поскольку число факторов, входящих здесь в игру, очень велико, невозможно создать какую-либо математическую ультимативную форму общества. Можно лишь подходить к проблеме методом последовательных приближений, путем изучения все более сложных моделей. И вот мы снова возвращаемся к черным ящикам. Но теперь они выступают уже не в роли будущих электронных наместников или сверхчеловеческих мудрецов, изрекающих приговор судьбам человечества. Теперь они всего лишь исследовательский полигон, орудие для нахождения ответов на такие сложные вопросы, которые без их помощи человеку не решить. Но всякий раз план действий, равно как и окончательное решение, должны принадлежать человеку. Примечание чтеца. Немного поразмыслив, можно прийти к выводу, что черный ящик, о котором говорит Лем, всегда существовал и существует поныне. Правда, сделан он не из электронных элементов, а из обыкновенных людей. Называется он «государство». В кибернетическом смысле он является точным аналогом того глобального регулятора, о котором говорит Лем. Такой ящик является собой пример устройства, достаточно надежного, но построенного из совершенно ненадежных элементов. А элементы эти называются бюрократами. Ни один элемент этого черного ящика в полной мере не осознает, какую именно роль он выполняет в процессе выработки управляющих воздействий государства на общество.